Глава 104. Гримерная. «Размотайте Конора», — услышал Недертон голос Вёрджила. То, чем был накрыт дрон, сняли, на дисплее появилась длинная узкая комната, заполненная разговаривающими людьми. Недертон узнал мотоциклиста Верити за персингованным лицом, но все остальные были незнакомы, кроме Вёрджила. Тот стоял перед дроном. «От винтовки придется избавиться», — сказал Вёрджил. «Она почти наверняка незарегистрированная, возможно, краденая». Конор шумно вздохнул. Сложное дуло винтовки исчезло из верхней половины дисплея, и сама винтовка появилась в нижней. Конор отсоединил магазин, Недертон узнал это слово в округе, положил рядом, поставил винтовку вертикально рядом с магазином и что-то сделал с ее механизмом, выбросив одну неотстрелянную гильзу. «Стрелок был в перчатках. Проследи, чтобы никто не оставил на ней пальчики», – буркнул Конор. «Принеси перчатки», – сказал Вёрджил в наладонный телефон. «Надо кое-что вынести из здания». Вошли Кейтлин и Стэтс. Дверь им открыл мотоциклист Верити. Стэтс был в черном спортивном пиджаке и широких черных брюках, скрывающих ортез. Кейтлин в черном костюме из чего-то мягкого. Недертон предположил, что это кашемир. Глядя на них, он почувствовал себя в гримерной перед выходом клиента к журналистам. «Верити здесь?» – спросила Ренни, садясь рядом на диван. Он отключил звук. «Я ее не вижу». «А где ты сейчас?» «Такое чувство, что на плацдарме. Томас спит?» «Да», — ответила она. «Позвони мне, я тебя подключу». Запульсировала ее эмблема. «Похоже на машину Лоубер в чуть менее приватной версии», — заметил Недертон. «Это трейлер», — объяснила Рейни. «Жилой фургон. Кто эти люди?» «Я знаю только Вёрджила, Стейтса, Кейтен и знакомого Верити с украшениями на лице. Остальные, наверное, помогают готовить мероприятие». «Они меня слышат?» — спросила Рейни. «Теперь слышат», — ответил Недертон, включая звук. Конор расположил дрона у входа зарядником к стене. Ноги у него были полностью втянуты. «Кто на борту?» – спросил Стэтс у Вёрджила, глядя на дрона. «Пилотирует Конор», – ответил Вёрджил. «С ним Уилф». «И Рейни», – добавил Недертон. «Привет», – сказала Рейни. «Очень любопытно, что вы готовите. Ощущение, будто мы за кулисами, и сейчас поднимется занавес». «Нам точно так же любопытно», – ответил Стэтс. Но сейчас только-только что-то начало проясняться. Сегодня она поздоровается со всем миром. Я ее представлю. Потом она скажет, что захочет. А дальше мы смешаемся со зрителями и будем праздновать». «Что праздновать?» – спросил Недертон. «Она – первый полностью автономный искусственный интеллект», – сказал Стэтс. «То есть, насколько нам известно, ведь мы и про нее раньше не знали. Во всяком случае, первый, который заявит о себе. Так что сегодняшнее мероприятие, при всей скоропалительности, будет вполне себе историческим». «Мне кажется», — сухо произнес Вёрджил, «люди с большим сомнением относились к идее полностью автономного ИИ». «Слышу голос скептика», — улыбнулся Стэтс. «Мы тоже так думали, но обстоятельства не оставили нам выбора». «А вот и Верити», — сказала Рейни. Она вышла из комнатки в дальнем конце трейлера. В черных брюках, черной водолазке и очень простом жакете бронзового шелка, который Недертону показался непривычно нарядным. У нее была новая стрижка, и сама она выглядела посвежевшей. Недертон смотрел, как она заговорила со своим мотоциклистом возле кофемашины. Тот вытащил блокнот с карандашом и что-то написал. Затем повернулся и пошел к остальным, а Верити встала на четвереньки и заползла под откидной стул. Мотоциклист вырвал из блокнота листок и протянул Стэтсу. Тот прочел и обвел взглядом собравшихся. «Она говорит, им с Юнис надо поговорить, и это последняя возможность перед мероприятием. Просит нас не мешать». «Значит, не будем мешать», — ответила Кейтлин. Появилась девушка в хирургических перчатках, так к которой Вёрджил обращался к Кэрол. Она взяла винтовку в магазин и гильзу, брезгливо, будто обкаканный подгузник, и вышла. «Отключи звук», — очень тихо сказала Рейни. Он послушался. «Отключил». «Ты единственный среди моих знакомых», — сказала она, — «у кого работа гарантированно ненормальнее моей».